У Ярославова дворища на Вечевой площади собрались последние вечники, чтобы проститься с колоколом. Но москвичи не пустили их на колокольню. Они сами туда отправились снимать колокол. Старик-звонарь заперся было на своей башне, но москвичи выломали дверь и взошли на башню. Звонарь встретил их с оружием в руках, старым заржавленным бердышом, которым он в блаженное время лучину себе щипал по зимам. Но бердыш у него отняли и сбросили с колокольни, а самого хотели связать. Старик с плачем бросился им в ноги. «Батюшки, родимые, дайте проститься с колоколушком. Родимые, не погубите!» — вопил он так горько и беспомощно, что москвичи сжалились над стариком. «Ну, прощайся, старина! А ли он тебе сыном был?» «Батюшки, голубчики, сыночек он мне, отец родной, кормилец мой!» — бессвязно бормотал старик. Он обхватил колокол руками, колотился об него головою, целовал, плакал, приговаривая: «Прощай, колоколушка, прощай, сыночек, золото мое, серебро, о!» «Полно, старина, будет тебе плакаться-то! Ишь, словно с женой целуется!» Старика оттащили от колокола и стали снимать новгородскую вековую святыню. Колокол, казалось, стонал, но так глухо, точно в самом деле умирал. Старик, как помешанный, бегал то к тому, то к другому, ломая руки. «Батюшки, голубчики, легче! Не ушибите вы его, не уроните! Для Бога прошу, легче! Не так, не так, кормильцы! За ушко-то легче не отломите! Ох, язычок, не надо, не надо трогать! Легче! Не зашибите! Бочком, бочком его, золото мое червонное!» Встревоженный вознёй на колокольне, ворон заметался и закаркал над самыми головами москвичей, задевая их крыльями. «Кой черт, откуда вон взялся? Ах, аспид!» — удивлялись москвичи. «Чур, чур, ах ты, дьявол!» Крик ворона, казалось, усилил отчаяние старика. Он сплеснул руками. «Воронушка, миленькая, смотри, смотри, берут его, берут колоколец наш. Господи, что же это будет?» С площади смотрели новгородцы и горько качали головами. «Эх, креста со креста сымают, и греха на них нетути! Жиды, сущие жиды!» Когда колокол спускали с колокольни, он раза два прозвонил. «Заговорил, заговорил колоколушка!» — кричал старик, сбегая с помоста. «Прощается с Новгородом, ох!» Площадь уже была полна народом, но ее для порядка стеной окружали московские и татарские конники. Тут же под колокольней стояли уже сани-дровни, которые должны были вести колокол в московский стан. «Заговорил батюшка, заплакал колоколец, прощается с детушками!» Стоны и вопли новгородцев, смотревших, как тихо, качаясь и вздрагивая, спускалась вниз их древняя святыня, заглушили последние незаконные удары колокола, глашатые утраченной ими воли. «Прощай, прощай, наш вечный колокол!» — раздавались голоса. «Прощай, родимый, прощай, наша волюшка!» Опускаясь все ниже и ниже, колокол стал прямо на сани. Толпа бросилась было прощаться с ним, но конники всех отпирали от саней. Не отгоняли одного звонаря. Так он был жалок. Даже один татарский конник, видя, как старик, голося и причитая, бегал вокруг саней, и то соломки под бока колокола подсовывал, чтобы ему помягче было, то вытирал его полой своего зипунишка, сжалился над стариной. «Зачем батька плакал? Он и на Москву звонить будет. Ай-яй, хорошо!» Сани тронулись, сопровождаемые отрядом конников. На облучке саней сидел знакомый уже нам татарин Ахметка. Тот самый, что в Руси рубил головы Дмитрию Борецкому с товарищами и правил лошадьми. Звонарь еле успевал за своим колоколом. За санями же по сторонам шли толпы новгородцев. Многие из них также плакали, особенно бабы, а когда сани равнялись с чьим-либо домом, то все выбегали за ворота, снимали шапки, кланялись и крестились, точно бы мимо них провозили покойника. Когда сани с колоколом, выехав из славянского конца, проследовали через Великий мост и въезжали в конец Людин, то на самом побережье встретились с другими санями, пошевнями, тоже окруженными конниками и тоже следовавшими по направлению к загородному селу боярина Лагинского, где теперь был стан великого князя. В пошевнях, в богатой соболье шубе, закутанной черным платком, из-под которого кое-где выбивались прядочки седых волос, сидела старуха, по-видимому, погруженная в глубокую думу. Морщины, такие резкие, отчетливые, бороздили ее некогда красивое лицо. Она, казалось, ничего не видела. Рядом с ее санями шел юноша, высокий, стройный, в богатой шубе и высокой боярской шапке, из-под которой выбивалась целая масса черных вьющихся кудрей. Он часто оглядывался назад, на Новгород, и, казалось, прощался с ним. Это везли в московский стан Марфу-посадницу, и рядом с ней ушел ее внучок, теперь уже совсем большой юноша, лет 17-18, и уже не Исачка, а Исаак Борецкий, последний из рода Борецких, посадников господина Великого Новгорода. Марфа смотрелась совсем старухой. Увидав колокол и плачущего за ним звонаря, она перекрестилась. В это время, пробившись сквозь ряд конников, к Марфиным саням с плачем бросилась какая-то девушка. Голова ее не была прикрыта, и льняные волосы, совсем не заплетенные, трепались по ветру, окутывая и плечи ее, и миловидное личико. «Матушка моя родимая, мама моя милая, возьми меня с собою! Для чего ты раньше не признала меня, не сказала мне, что я чадо твое, матушка?» Мне крестница все сказала, и крест твой отдала мне. О, проклятая, я сгубила Новгород. Я тебя сгубила, матушка. Марфа вся задрожала, услышав эти крики девушки. Она приподнялась, протянула руки. Иди, иди ко мне, дитятка. У меня никого не осталось. Я мать твоя проклятая. Я боялась суда людского и покинула тебя, а Бог наказал меня. Иди же ко мне, чадо мое милое. И она закутала шубу и молодую девушку, крестя и целуя ее. Это была Горислава, мнимая внучка кудесницы. Поезд не останавливался. Впереди ехала Марфа, а за нею следовал колокол. Старый звонарь уже не плакал, нечем было. Зато ворон, видя своего воспитателя в необычном месте и в необычной обстановке, отчаянно каркал, летая над поездом. Конец книги. Запись произведена в июле 2009 года. Читал Доронин Максим. Собиралась туча черная, подошла гроза на великий град, знать настал конец. Стой!